которым и вел переписку, чтобы поселиться в Италии? И разве им там в Неаполе неизвестно, в чей дом и к кому они направляют этих безмозглых баранов? «Скузи, сеньор Массимо Горки!» — вновь приподнял шляпу старший, и сын Максим стал быстро переводить. «Мы знаем, что вы, сеньор, самый известный во всем мире писатель. Мы недавно видели на сцене в Неаполе вашу пьесу «Эль Альберто дей Павери». Ах да, так они называют твою, Алексей, пьесу «На дне». Говорят, восхитительно, ничего подобного никогда себе не представляли. Ночлежка и все такое». И вдруг слова со сцены о величии человека. «О, мама Мия! О, Мадонна!» Ну, их восторги, надеюсь, ты и сам понимаешь, без перевода. Горький глухо прокашлялся и пригладил прокуренные усы. Черти драповые, фараоны, а тоже, оказывается, с понятиями. И в театре, выходит, бывали, и его гостиницу-ночлежку, как перевели на дне по-итальянски, посетили. Получается, известен им Массимо Горки. Усмехнулся. «Поди ж ты и здесь, как когда-то в России, даже среди блюстителей порядка, точнее, душителей свободы, попадается иногда почитатели его таланта». «Нет, не о ротмистре Канисском вспомнил, который вел дознание по его делу в Тифлисе, а затем уже подполковником заточал его в Петропавловку. Тогда в Питере сей жандармский офицер как бы даже извинялся, вспоминая тифлисскую историю. Однажды я из-за вас уже потерпел, да вот и теперь тоже, кажется, будет. Арестом вашим Европа обеспокоена». Развел руками и вынужден был подписать распоряжение об освобождении под залог в 10 тысяч рублей. Сумма как бы для проформы. А вынуждены были раскрыть двери крепости в самом деле из-за возмущенной европейской общественности. Тогда он, писатель, на весь мир заклеймил российское правительство, которое 9 января 1905 года расстреляло мирное шествие питерских рабочих к Зимнему дворцу, к царю-батюшке, и твердо заявил: «Требую суда для себя и позора для семейства господ Романовых и иже с ними». И тогда-то полиция испугалась, соизволила освободить под залог. Жандармский офицер разумно сослался на авторитет Европы, но вспомнил сейчас не он, совсем невидный чин, который сопровождал из Риги в Питер. Тут вот как все сошлось той зимою. С одной стороны, по горячим следам, придя прямо с дворцовой окровавленной площади домой и составив гневное обращение ко всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств, он должен был немедленно исчезнуть из столицы, а с другой в Риге металась в жару больная Мария, Маруся, к ней и помчался. Как сейчас помнит Ригу. Милый, чистый, красивый город, летом с массой парков, бульваров, зелени и цветов. И их с Марусей дом по первой выгонной дамбе, где в квартире номер 5 столовая, его кабинет с балконом, перед которым две липы. Мария Андреева тогда ушла из Московского художественного, дабы в Риге создать свой театр, и он, наезжая, всячески ее в этом поддерживал. Но тогда в январе надо было ее спасать одну, хотя в чудесном, но, по сути, чужом городе, в чужой больнице. О себе не думал, а беда как раз и ждала его здесь, знали, куда он направится. Засада оказалась в рижской квартире. Назад везли в поезде в сопровождении двух жандармов. Одного молодого, туповатого и очень самодовольного парня и другого пожилого унтер-офицера с сидеющими усами. Старик смущался, старался облегчить неудобства. «Как же-с? Ведь мы вас знаем, тоже читали». Молодой же, получив крупную ассигнацию, чтобы купить на станции пищу для арестанта,